умер Геннадий Константинович, да? Некоторые, которые там были, ну, не из наших рядов, говорили так: умер Геннадий Константинович, и конец братству. Как вы думаете, действительно такие мысли будут оправданы ли слова? Вы можете сказать хоть немножко нам? Какое ваше впечатление? Таких слов я не слышал. Но конец братству не придет. Нет? Нет. Так. Что вы можете сказать, пожалуйста, немножко поделитесь. Можно отсюда. Да я скажу, Христос сказал: я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Да, слава Богу. Хотя эти братья сейчас не в нашем союзе, но они из нашего союза. Дело в чем, друзья, вот и вам тоже. Значит, есть такие, ну, выступления, Сипко прежде были. Он, значит, выступал там где-то в газете, значит, и сказал так, что Геннадий Константинович – это Сусанин, который завел добрую массу верующих в болото. И, так сказать, и они вот одурачил их. И они, так сказать, вот идут вслепую за ним. А теперь он прислал соболезнование братству о смерти, значит, Геннадия Константиновича. Так что правильно, соболезнование правильно или то, что он раньше высказывал, что действительно Геннадий Константинович Сусанин завел в болото добрую массу верующих? Братья и сестры, я почему это говорю? Вот так говорили некоторые тогда на апостолов. Вот какой-то Феда появился, увлек 400 людей за собой, но он погиб, и все рассеялись. Потом Иуда какой-то нашелся, тоже увлек довольно народа, но он погиб, и все рассеялись. Смотрите, если это от человека, оно рассыпется. А если от Бога, то оно не разрушится. Берегитесь, чтобы вам не быть богопротивниками. Я создам церковь, Господь сказал, и врата ада не одолеют ее. То, что Бог созидает, не будет, не разрушится. Пусть оно будет в какой-то период уменьшаться, умножаться, уменьшаться, но все равно очищение должно проходить. Иоанн когда-то говорил так: лопата его в руке его. И он очистит гумно свое, пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Конечно, вот эта лопата Христа, Божья лопата, она всегда веет. Во все века, от первых дней христианства, она веяла, веет и будет веять. И будут отпадать, солома улетит в огонь вечный, зерно какое-то испорченное тоже не попадет в житницу, да, не попадет, а все отойдет в сторону. Я тоже когда-то, значит, когда имели мы свое хозяйство, пришлось веять хлеб. Пришлось веять на всю гору, так сказать, пшеницы. И начинаю, значит, вот такой ток был большой, как примерно этот молитвенный дом. Ну, чуть поменьше, покороче. И вот сюда насыпаю гору, но там веяли бы по-другому. Берешь совок, и этим совком разбрасываешь. Значит, вот такой круг. Падает туда далеко хорошее зерно, потом хуже, потом какое-то испорченное, а потом мякима. И вот хорошее зерно в одни мешки, в одно место, а плохое как будто к скоту, там вот и так дальше, а солома, мякина, все уходит, значит, в другое дело. Братья и сестры, как бы ни было, а люди тоже подобны всему этому подобны люди. Даже Христос приводил притчи интересные о неводе, да? И вот Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море, и тянет всякие рыбы. Туда все попадают рыбы. А потом, когда вытягивается невод, вот эти, значит, рыбаки вытянули и делают сортировку. Хорошие в сосуды, а плохое вон. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Так что, братья и сестры, наша задача готовиться, чтобы нам, если попали мы в невод спасения Божьего, чтобы нас не выбросили эти ангелы, которые будут сортировку делать, чтобы не выбросили вон, а чтобы мы были в сосудах Божьих собраны. То есть, ну, такой образ Христос. Христос очень интересные примеры приводил и образы. В общем, нужно иметь желание, братья и сестры, чтобы нам быть хорошими. Хорошими, верными Богу, святыми, любящими сердцами нашими. Ну и конечно, всегда смотрят на нас по-разному. Ну, допустим, когда мы всех любим, вроде все хорошо, но всех любить нельзя. Так, одинаково, всех любить нельзя. По-разному любить, нужно любить людей, по-разному. Так и Христос любил по-разному. Вот Петру задает такой вопрос. Ты любишь меня больше, чем они? Почему Христу надо было вот так задать ему вопрос? А эти сидели и слушали. А что Петру делать? Сказать, люблю больше, чем они, это значит их пренебречь. Вот он говорит, ты, Господи, знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Но все равно вопрос стоит так, конкретно. Больше ты любишь всех их или нет? Знаете, очень трудно определить, но Христос определил это и говорит, паси овец моих, паси агнцев моих. Все же он как-то определил. То есть наша задача сеять доброе, да? Семя Божьей любви. Божье дело устоит. Так что те, которые говорили так, это есть свидетели, которые говорили, вот, умер ваш Крючков и братству конец. Не будет конец братству, потому что братство – это Божье, Божьи люди. А церковь – Божья церковь. Поэтому, конечно, будут враги радоваться, какие-то недруги. А что дальше будет, а кого там изберут и прочее, прочее. Будут, но в нас в центре глава Христос, да? Вот это самое ценное, что Христос. А вокруг Христа будет все хорошо. Вокруг Христа. Он не умер. Он умер и воскрес. Вот что ценно. Он живой. Печалиться нам не нужно. Один зашел в одну семью, что-то смотрит, все хозяйка приуныла там, хозяин. Что с вами? Что Христос умер? Как? А почему вы такие печальные? Да нет, вроде не слышали. Нет, Христос не умер, поэтому и вы печальны не должны быть. Обстоятельства разные бывают, а печалиться нам не надо. У нас есть тот, кто утешает и кто поддерживает. Молодым капитан веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. Я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как в мире, обман, и подводные камни сомнений, и неверия гнетущий туман, и подводные камни сомнений, и неверия гнетущий туман. Но для тех, кто Христом научен, силой веры стихию смирять, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. Через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря человеческих слез и скорбей не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Покиньте томящихся в море, позабывших о Боге людей. Капитан, повыше знамя лучезарной Божьей любви, благовестие яркое пламя на просторах людских живи. Благовестие яркое пламя на просторах людских.